Чарльз понял. Он знал, что мама Эдварда умерла много лет назад. Он понял также, что Эдвард со временем унаследует титул своего отца. Отец был 24-м маркизом Шерфилдом, а Эдвард станет 25-м. Когда Эдвард умрет, его старший сын станет 26-м маркизом. Если же Эдвард умрет, не оставив сына, в этом случае титул перейдет Чарльзу. В общем и целом, Чарльз любил Эдварда, и, несмотря на разницу в возрасте, они отлично ладили. Но иногда у Чарльза появлялись странные мысли. Ему представлялось, что он видит, как Эдвард падает с парапета и разбивается насмерть. Конец книги.